Синология. Пожалуй, ничто так непосредственно не говорит в пользу высокого состояния цивилизации Китая, как почти невероятная численность его населения, которое, по показанию Гуцлафа, определяется ныне в 367 миллионов жителей. Ибо во все времена и во всех странах, говоря вообще, цивилизация и прирост населения идут нога в ногу. Назойливое рвение, с каким иезуитские миссионерства 17 и 18 столетий внушали этому древнейшему народу свои собственные, сравнительно новые вероучения и суетное стремление отыскать у него ранние зачатки последних, все это не позволило миссионерам основательно изучить господствующие в стране вероисповедание. Бог, почему Европа только в наши дни приобрела некоторое знакомство с религиозным положением Китая. Именно мы знаем, что там существует прежде всего национальный культ природы, которому преданы все, и который восходит к древнейшим временам. По-видимому, к тем временам, когда еще не был известен огонь, почему животные и приносились в жертву сырыми. К этому культу относятся жертвы, публично приносимые императором и важными сановниками в известные периоды времени или же после великих событий. Они преимущественно посвящаются голубому небу и земле, первому — в зимнее, а последний — в летнее солнцестояние. А кроме того, всевозможным силам природы — морю, горам, рекам, ветрам, грому, дождю, огню и так далее. Причем каждая из этих стихий представлена известным гением, который имеет многочисленные храмы. Такие храмы, с другой стороны, есть и у гения всякой провинции, города, деревни, улицы, даже семейного склепа, иной раз даже и у гения покровителя торговой лавки. Конечно, на долю последних гениев приходится лишь частный культ. Культ же государственный, кроме указанных категорий, воздается еще великим прежним царям, основателям династий, затем героям, то есть всем тем, кто своим словом или своим делом оказал благодеяние человечеству китайскому. И у них имеются храмы, у одного Конфуция их 1650. Вот отчего, значит, мы встречаем по всему Китаю множество небольших капищ. С культом героев находится в связи частный культ, который всякая знатная фамилия воздает своим предкам на их могилах. Кроме этого всеобщего культа природы и героев, существует в Китае, и притом более в догматических целях, три других вероучения. Во-первых, учение Таоси, основанное Лао-цзе, одним из старших современников Конфуция. Оно представляет собой учение о разуме как о внутреннем миропорядке Вселенной или врожденном начале всех вещей, как о великом единстве, кровельном венце, таике, поддерживающем все стропила и все-таки находящемся выше их. Собственно, это всепроникающая мировая душа. И о тао, то есть о пути, подразумевается к спасению, то есть к искуплению от мира и его скорбей. Характеристику этого учения по его первоисточнику дал нам в 1842 году Станислав Жульен в своем переводе «Лао-цзы Дао-де-цзин». Из него мы видим, что смысл и дух учения Тао вполне совпадает с буддизмом. Тем не менее, секта эта, по-видимому, отступила на задний план, и учителя ее, таоси, совсем потеряли свое влияние. Во-вторых, мы находим в Китае мудрость Конфуция, которой особенно преданы ученые и государственные люди. Судя по переводам, это пространное, богатое общими местами и по преимуществу государственная мораль, которая не опирается ни на какую метафизику и в которой есть что-то специфически плоское и скучное. Наконец, для большой массы народа существует возвышенное и любвеобильное учение Будды, имя которого, или скорее прозвище, выговаривается в Китае как Фо или Фу, тогда как в Татарии победоносно совершенные чаще слывет под своим фамильным именем Шакиамуни или также Буркхан Бакши. У бирманцев же и на Цейлоне чаще всего называется он Готама, также Татхагата. Первоначальное же имя его — принц Сиддхарта. Эта религия, которая как по своему внутреннему совершенству и истинности, так и по наибольшему числу своих исповедников должна считаться первенствующей на Земле, господствует в большей части Азии и насчитывает, согласно новейшему исследователю Спенс Харди, 369 миллионов верующих, то есть несравненно более, чем всякая другая религия. Названные три религии Китая, из которых самый распространенный — буддизм, существуют, что весьма говорит в его пользу, безо всякой поддержки со стороны государства, исключительно собственной силой, далеко не враждебны одна другой и спокойно уживаются между собою. Быть может, даже влияя одна на другую, они сохраняют между собою известное согласие. Так что в Китае сложилось даже нечто вроде поговорки, что три религии — это одна религия. Император по званию своему исповедует все три. Однако многие императоры вплоть до новейшего времени были специально преданы буддизму. Об этом свидетельствует уже их глубокое почтение перед Далай-ламой и даже перед Тэшу-ламой, которому они беспрекословно уступают первенство. Все эти три религии не имеют ни монотеистического, ни политеистического характера, и, по крайней мере, буддизм не сроден в то же время и пантеизму, так как Будда не признавал теофании такого мира, который погряз в грехах и страданиях, и существо которого, всецело обреченное смерти, держится на краткий срок лишь в силу того, что оно пожирает в нем другое. Вообще слово «пантеизм» заключает в себе, собственно говоря, противоречие, означая понятие, которое само себя уничтожает и которое людьми серьезными никогда ни за что другое и не принималось, как за вежливый оборот речи. Вот почему и даровитым, проницательным философам прошлого столетия никогда не приходило на ум не считать Спинозу атеистом из-за того только, что он именует мир словом «деус». Открытие же того, что он будто бы не был атеистом, выпало на долю ничего, кроме пустых слов, не знающим балаганным философам нашего времени, которые немало гордятся этим и потому толкуют об акосмизме. Забавный народец. Я же позволяю себе дать совет. Сохраняйте за словами их значение, и там, где вы разумеете что-либо иное, употребляйте и другое слово, и потому называйте мир миром, а богов — богами. Европейцы, старавшиеся изучить религиозное положение Китая, как это обыкновенно бывает и как в аналогичных случаях это делали уже греки и римляне, прежде всего обращали внимание на точки соприкосновения с вероучением их собственной отчизны. А так как в их мировоззрении понятие религии почти совпадает с понятием теизма, по крайней мере, столь тесно срастается с ним, что отделить их было бы нелегко, так как, помимо того, в Европе до ближайшего знакомства с Азией ради аргумента от общего согласия распространено было весьма ложное мнение, будто все народы, населяющие землю, чтут единого или, по крайней мере, высшего Бога и Творца мира, и так как, наконец, они находились в стране, где видели храмы, жрецов, множество молелен и частое исполнение религиозных обрядов, то они и выработали себе предвзятое убеждение, что и здесь надо во что бы то ни стало найти теизм, хотя бы и в очень своеобразной форме. Когда же они увидели себя обманутыми в своих ожиданиях и нашли, что в стране не имеют ни малейшего понятия о подобных вещах и не имеют даже слов для их выражения, то духу, которым проникнуты были их исследования, вполне соответствовало, что их первые известия об упомянутых религиях сводились к указанию больше на то, чего они не заключают в себе, чем на их положительное содержание, в котором, сверх того, европейским умам и разобраться было бы трудно по многим причинам. Например, уже потому, что они воспитаны в оптимизме. В Китае же, напротив, на самое бытие смотрят как на зло и в мире видят поприще, на которое лучше было бы совсем не выступать. Или потому, что как буддизму, так и индуизму свойственен глубокий идеализм, мировоззрение, которое в Европе известно лишь в качестве едва ли серьезного парадокса некоторых ненормальных философов. А в Азии же воплощено даже в народном веровании. В Индостане оно повсюду распространено в виде учения о майе, а в Тибете, резиденции буддийской религии, проповедуется даже вполне всенародно. Дело в том, что при больших торжествах там исполняют еще религиозную комедию, представляющую Далай-ламу в препирательстве с верховным дьяволом. Первый защищает идеализм, второй — реализм, причем дьявол, между прочим, говорит: «Что воспринимается пятью источниками всякого познания, чувствами, не обман, а то, чему вы учите, ложь». После продолжительного диспута дело, наконец, решается игральными костями. Реалист, то есть дьявол, проигрывает и изгоняется при общих насмешках. Если не упускать из виду всех этих коренных различий в самом мировоззрении Европы и Азии, то простительным и даже естественным покажется то обстоятельство, что европейцы при изучении азиатских религий останавливались прежде всего на отрицательной, в сущности, далекой от самого предмета точки зрения, отчего мы и находим в этой области множество мнений, которые, однако, совсем не способствуют положительному изучению вопроса. И все они сводятся к тому, что буддистам и китайцам монотеизм — это исключительно иудейское, бесспорно, вероучение — вообще чужд. Например, в назидательных письмах говорится: «Буддистов, мнение которых о переселении душ было повсюду принято, обвиняют в атеизме. И в азиатских исследованиях религия бирманцев, то есть буддизм, рисует их нам как нацию, уже значительно вышедшую из грубости дикого состояния и подвластную во всех делах жизни сильному влиянию религиозных мнений. Но при этом они не имеют никакого понятия о высшем существе, Творце и Вседержителе Вселенной. Несмотря на это, моральная система, выраженная в их мифологии, может быть не менее хороша, чем любая из тех, которые исповедуют господствующие в человечестве религиозные учения». Там же, на странице 258, последователи Готамы, то есть Будды, точно говоря, атеисты. Там же, на странице 180. Секта Готамы считает веру в некое божественное существо, сотворившее мир, в высшей степени нечестивой. Там же, на странице 268. Буханан сообщает, что Царадо, или верховный жрец буддистов в Аве, Атуле, в рассуждении о своей религии, которую он вручил одному католическому епископу, к шести пагубным ересям причислял и то учение, будто есть существо, которое сотворило мир и все вещи в мире, и которое одно достойно поклонения. Совершенно то же самое рассказывает Сан-Джермано в своем описании Бирманской империи, Рим, 1833 год. И он заканчивает перечисление шести тяжких ересей словами: «Последний из этих обманщиков учил, что есть какое-то высшее существо, творец мира и всех вещей о нем, и что только он один достоин поклонения». И Кольбрук в своем эссе о религии и философии индусов, помещенном в трудах Королевского азиатского общества, том 1, и перепечатанном также в его разных эссе, говорит на странице 236. Секты Яйны и Будды действительно атеистичны, так как они не признают Творца мира или высшего правящего провидения. Равным образом Шмидт в своих исследованиях о монголах и тибетянах на странице 180 говорит: «Система буддизма не знает вечного, несотворенного, единого божественного существа, которое было до века и сотворило все видимое и невидимое. Эта идея совершенно чужда ей, и в буддийских книгах мы не находим ни малейшего следа ее». Мы видим также, что ученый-синолог Моррисон в своем китайском словаре «Макао, 1815 и следующий год» на странице 217 старается найти в китайских догматах следы какого-нибудь бога и готов истолковать в, возможно, благоприятном для себя смысле все, что, по-видимому, указывает на это. Но в конце концов он признается, что ничего определенного в этом отношении найти нельзя. Там же, на странице 268, при объяснении слов «синг» и «цинг», то есть «покой» и «движение», на которых зиждется китайская космогония, он возобновляет свою попытку и заключает ее словами: «Вероятно, невозможно оправдать эту систему от обвинения в атеизме». Еще в недавнее время Абхам в своей «Истории и учении буддизма», Лондон, 1829 год, на странице 102 сказал: «Буддизм рисует нам такой мир, в котором нет морального владыки, правителя или творца». И немецкий синолог Нейман в своем трактате, подробное заглавие которого приведено далее, на странице 10 и 11 говорит: «Китай, в языке которого ни магометане, ни христиане не нашли слова, которым можно было бы выразить теологическое понятие божества. Слова «бог», «душа», «дух», как что-то независимое от материи и по своему произволению властвующее над нею, китайскому языку совсем незнакомы». Так тесно сросся этот круг идей с самым языком, что первый стих из «Бытия» без пространных описательных оборотов невозможно перевести на китайский так, чтобы он звучал действительно по-китайски. Вот почему сэр Джордж Стаутон издал в 1848 году книгу под заглавием «Исследование о надлежащем способе, как при переводе Святого Писания на китайский язык обозначать слово «Бог». Все эти указания и ссылки должны только подготовить читателя к нижеследующему высокозамечательному месту, сообщение которого и является целью настоящей рубрики. До сих же пор я старался выяснить точку зрения, с которой производились упомянутые исследования восточных религий, и таким образом показать их отношение к самому существу дела. Когда европейцы производили в Китае свои исследования указанным выше путем и в разъясненном выше направлении, постоянно обращая свои вопросы на высший принцип всех вещей, на силу, правящую миром и так далее, то их часто отсылали к тому понятию, которое выражается словом «тьен». Ближайшее значение этого слова — «небо», как определяет и Моррисон в своем словаре. Но достаточно известно, что его употребляют и в метафорическом смысле, и тогда оно получает некоторый метафизический смысл. Уже в назидательных письмах мы находим относительно этого такое объяснение. Хинтьен — материальное и видимое небо. Чинтьен — духовное, невидимое. Изона Рад в своем путешествии в Ост-Индию и Китай, книга 4, глава 1, говорит: «Когда иезуиты заспорили с другими миссионерами, означает ли слово «тьен» — небо или Бога, китайцы решили, что пришельцы — народ беспокойный, и прогнали их в Макао». Во всяком случае, европейцы могли надеяться, что только с этим словом откроется для них след той аналогии между китайской метафизикой и их собственной верою, которую они столь упорно разыскивали. Без сомнения, именно такого рода исследования и привели к результату, о котором мы читаем в статье, озаглавленной «Китайская теория творения» и помещенной в азиатском журнале, номер 22, 1826 год. По поводу упоминаемого в ней Чу Фудзе, прозываемого также Чу Хи, замечу, что он жил в 12 столетии нашей эры и пользовался среди китайских ученых наибольшей славой. Так он собрал и привел в систему всю мудрость своих предшественников. Произведение его легло в основу современного китайского преподавания, и авторитет его пользуется величайшим значением. Итак, в упомянутом месте сказано на странице 41 и 42. Казалось бы, слово «тьен» означает «высшее между великими» или «превыше всего, что есть великого на земле». Однако в повседневной речи неопределенность его смысла несравненно превосходит неопределенность слова «небо» в европейских языках. Чу Фудзе говорит, что на небе находится некий человек, то есть некое разумное существо, которое там судит о преступлениях и вершит, это такая вещь, о которой совсем бы не следовало говорить. Но, с другой стороны, не следует утверждать и того, что вовсе нет ничего такого, что контролировало бы свыше подобные вещи. Тот же писатель, спрошенный о сердце неба, сознательно оно или нет, дал следующий ответ. Не следует говорить, что дух природы лишен интеллекта, но он не имеет сходства с мышлением человека. Согласно одному из авторитетов, Тьен называется владыкою или правителем, Чу, сообразно понятию высшей власти. Другой же выражается об этом так. Если бы небо, Тьен, не обладало целесообразным духом, то возможно было бы, чтобы лошадь рождалась от коровы и персиковое дерево давало цвет груши. С другой стороны, говорится, что дух неба должен выводить из того, что есть воля в человечестве. Знаком восклицания английский переводчик хотел выразить свое изумление. Совпадение этого последнего вывода с моим учением до того бросается в глаза, до того поразительно, что если бы это место не было напечатано спустя целых 8 лет после появления моего произведения, то многие не преминули бы сказать, что я почерпнул основную свою мысль из него. Ибо, как известно, против новых мыслей существует три главных оружия — пренебрежение, отвержение и, наконец, утверждение, что это было уже давно сказано. Но независимость моей основной мысли от упомянутого китайского авторитета в силу приведенных оснований несомненна. Надеюсь, мне поверят, что я не знаю китайского языка и, следовательно, не имею возможности для собственного пользования черпать мысли из неизвестных другим китайских оригиналов. Дальнейшие справки указали мне, что приведенное место очень вероятно или почти наверное взято из китайского словаря Моррисона, где его можно отыскать под знаком «тьен». У меня только нет возможности проверить это. В журнале «Исторической теологии» Ильгена, том 7, 1837 год, помещена статья Неймана «Натурфилософия и философия религии китайцев» по произведению Чу Хи. В ней с 60 по 63 страницы встречаются места, которые имеют, очевидно, общий источник с местом, приведенным выше из азиатского журнала. Но изложены они с обычной для Германии неопределенностью, которая исключает возможность ясного понимания. Кроме того, заметно, что переводчик Чу Хи не вполне понимал свой текст. Впрочем, этого не следует ставить ему в упрек, ввиду огромных трудностей, представляемых этим языком для европейцев, и недостатка в пособиях. Во всяком случае, эта статья не дает нам желательных разъяснений. Мы должны поэтому утешать себя надеждой, что при теперешнем, более свободном общении с Китаем кто-либо из англичан даст нам когда-нибудь более точные и основательные сведения о приведенном догмате, который дошел до нас с такой достойной сожаления краткостью.